Часть третья. Сестра Иллюмия бежала по подземному тоннелю. Дороги под деревней были сложными и запутанными, она не знала всех путей, и поэтому двигалась по знакомому ей проходу, чтобы добраться туда, где могла оказаться Грей. Не останавливаясь, держащий фонарь и тяжело дышавший отец Фернандо произнес: «Ох, ой, значит, Грей все-таки отправилась с тем магом в тоннеле?» «Именно, отец Фернандо», — подмигнула ему Иллюмия. «Я просто не понимаю. Она ведь была довольно покладистой. Ей, конечно, не говорили всего, но разве она не из тех, кто готов добровольно расстаться с жизнью? Нет, наверное, стоит сказать, что ее вырастили именно такой, разве нет? Может быть, что-то заставило ее изменить свое мнение». Сказав это, Иллюмия слегка замедлилась. Отец Фернандо с подозрением наклонил свою круглую голову. «И это что-то... лорд часовой башни?» «Грязные маги». Лицо Иллюмии исказилось. «По крайней мере, ему удалось отослать принцессу Эльмилой. Мои просьбы покинуть деревню не пропали зря. Порой даже я не знаю, как относиться к твоим странным предпочтениям». «Все они еретики, поэтому внешняя привлекательность как никогда важна. В любом случае, те, кто не следует учениям Господа, недостойны моего доверия». Надменно заявила Иллюмия, однако лицо ее осталось бесстрастным. Священник вытер пот со лба и нахмурился. «Так ты из этих?» «Мне кажется, вы слишком добры к этим еретикам. Их вообще не нужно учитывать». «Вот как? Провинциальные священники вроде меня на самом деле не понимают, о чем там думает начальство». «А незаконно рожденные дети относятся к начальству?» Монахиня довольно улыбнулась при виде того, как священник изо всех сил старался догнать ее, вытирая лицо платком. Контраст между фигуристой соблазнительной женщиной и почти круглым священником был таким сильным, что все это походило на сцену из старого фильма ужасов. Вскоре тоннель расширился, и из непроглядной тьмы, где можно было спрятать целый особняк, возник силуэт. «Попалась!» Однако, приглядевшись получше, Иллюмия несколько раз моргнула. Монахине показалось, что она ощутила ауру Грей, но перед ней стоял совершенно другой человек. Фигура, облаченная в какие-то доспехи и странную маску, медленно повернулась к Иллюмии. За ее спиной стояло множество костяных воинов. Даже в этом странном подземелье они излучали на удивление могущественную ауру. «Гляньте, как кто тут у нас?» В чайных глазах Иллюмии отразились одновременно нервозность и желание сражаться. «Мы в этой деревне уже давно, но это наша первая встреча, не так ли?» Фигура в маске не ответила, однако она смотрела прямо на монахиню и священника. «Я много слышала о тебе, разум короля Артура. Слышала, что ты главенствуешь над тенями кладбища Блэкмор. Нет желания поприветствовать экзекутора Святой Церкви». Похоже, монахиня знала, с кем столкнулась. После нескольких секунд молчания женщина в маске подняла руку. «Избавьтесь от них!» Последовал резкий мысленный приказ. Защищавшие ее костяные воины бросились вперед. В сестру Иллюмию полетели два копья, но броня на ее руках вовремя отразила снаряды. Она устремилась к противникам и начала яростную атаку. Рука Иллюмии сразу же пронзила насквозь одного из воинов, а второй спустя мгновение расстался с нижней челюстью. «Здраво мыслишь? Мне это нравится!» На пепельных замках монахини заплясали пурпурные электрические разряды. Из-за того, что этот тайный знак мог сразить любое мистическое существо, улыбка монахини становилась еще свирепей. Каждый раз, когда ее удар обрушивался на еретика, она ощущала всю полноту своей жизни. «Я собиралась убить Грей, но вместо этого можно разделаться с тобой. Если один из вас исчезнет, деревня не сможет провести свой тупой ритуал по возрождению короля Артура, не так ли?» Иллюмия облизнула свои алые губы и приготовилась разделаться с оставшимися костяными воинами. Однако она вдруг резко замерла и ударила тыльной стороной ладони по плечевой кости воина, подкравшегося к ней со спины. В этот момент ее глаза округлились. «Это еще что?» Ее возглас опустился на пол подземной пещеры. Костяные воины, которых Иллюмия разнесла на куски, восстановились и вновь готовились напасть на нее. Даже кость, которую она только что сломала ударом ладони, срасталась на глазах. Монахиня словно смотрела видеозапись в обратном направлении. Апперкотом Иллюмия вновь разбила челюсть одному из противников, после чего отпрыгнула назад, чтобы не дать себя окружить. «Как такое возможно? Мана здесь очень разрежена, но тогда откуда у этой мелюзги столько магической энергии? Мне нужно бить по каким-то уязвимым точкам, чтобы они сдохли окончательно». «Сестра Иллюмия, это из-за поверхности!» — поспешно сказал отец Фернандо, чей взгляд в панике метался вверх и вниз. Значит, дело было в поддержке со стороны жителей деревни. Она уже думала о такой возможности. В данный момент огромная группа людей молилась статуе Черной Мадонны на поверхности. Это было равносильно предложению собственной магической энергии, а у местных жителей Од было гораздо больше, чем у любого другого обычного человека современной эпохи. Поэтому костяные войны могли восстанавливаться бесконечно, мертвые оставались на этой земле, передвигались и наносили удары оружием, потому что принимали молитвы и намерения живых. Сестра Элюмия вновь увернулась от атаки в самый последний момент. «Этому нет конца!» «Именно!» — последовал гулкий мысленный ответ. Женщина в маске, которая до этого оставалась в стороне, наблюдала, начала действовать. Элюмия ощутила слабость в коленях, вся ее энергия внезапно исчезла. Женщина в маске вбирала всю от монахини, чтобы что-то воплотить. Появившаяся сущность, похожая на духовную, поглощала от жителей деревни и рассеянную ману из окружающего пространства, создавая бурю, которой не было места под землей. Мана была подозрительно разреженной, потому что... «Здесь что-то есть?» — простонала Элюмия, управляя магической энергией в своем теле. Она не могла сказать наверняка, была ли верна ее догадка. Потому что в руках женщина в маске держала... Меня словно вела сияющая звезда. Свет, возникший в моем разуме, казалось, заставлял меня идти по тоннелю. Когда мы достигали развилки, тело двигалось само по себе, не позволяя мне потеряться во мраке. Я обрела словно во сне, ведя за собой учителя, рыцаря и стража могил. Путь был на удивление долгим, и я осознала истинный масштаб этих подземных тоннелей. Спустя какое-то время мы оказались в большой пещере. Здесь находилось какое-то строение. Учитель поднял руку, излучающую магический свет. «Это подземный храм? Или могила?» – пробормотал учитель. Это и был секрет деревни, тайное знание стражи могил, которое мне еще не передали. «Вы что-нибудь знаете об этом, Берзак Блэкмор?» Берзак покачал головой. «Нет, я слышал, что под землей есть какая-то постройка, но сам ее не видел». Без дальнейших вопросов мой учитель сделал шаг внутрь храма. Стоило нам войти, как перед нами возник силуэт. Но это был не человек, в храме стояла статуя. При виде хорошо знакомой мне фигуры я невольно ахнула. «И здесь черная Мадонна». В углу храма высилась окрашенная в черный цвет статуя Богородицы. Инстинкты подсказывали мне, что она была такой же старой, как и сам храм, возможно, даже старше. Вполне вероятно, что черная Мадонна на поверхности была лишь копией этой статуи. «У меня была гипотеза насчет нее, когда мы посещали деревню в прошлый раз», — сказал учитель, глядя на Богородицу. «Черные Мадонны возникают по всей Европе в самых разных формах. В большинстве своем они были созданы путем слияния с богиней-покровительницей Земли». «Богиней-покровительницей?» «Многие святые покровители появляются таким же образом. Большинство религий в какой-то степени адаптируются. Когда религия охватывает новый регион, она не только распространяет свои учения, но и оставляет небольшой простор для усвоения местных легенд и мифов. Черная Мадонна — яркий тому пример». Голос учителя разносился по храму, словно по аудитории во время лекции. Он будто восхвалял статую и в то же время подвергал ее критике. «Есть одна волшебница, которая считается производной от богини-матери. Она упоминается в самых разных легендах множества эпох и, вероятно, является результатом слияния нескольких реально существовавших фигур. Сэр Кей, вам ведь знакома Моргана, которая, как и вы, фигурирует в легендах артуровского цикла? Какой же ты назойливый учитель!» — произнес рыцарь, пожимая плечами. Однако мне показалось, что Кей не испытывал раздражения. Ему просто хотелось поиздеваться над учителем. Фея Моргана. Насколько я помнила, она была старшей сестрой короля Артура в артурианском цикле. Это означало, что у нее также были сложные отношения с приемным братом Артура, с сэром Кеем. Учитель продолжил, никак не отреагировав на слова рыцаря. В кельтской мифологии часто упоминается Морриган. В одних мифах она королева мертвых, в других — богиня войны. Иногда она появляется в образе трех богинь судьбы, однако Морриган связана с воронами и часто принимает их облик. Вороны, Невермор и стражи могил кладбища Блэкмор, которые ведут за собой воронью стаи. Ха! К сожалению, я мало что знаю о Морриган. Она была непростой женщиной. Впрочем, многие женщины — та еще загадка. Отозвался рыцарь таким тоном, словно рассказывал историю своего прошлого. Как много времени для него прошло с тех пор? Несколько дней? Или, может, сотни лет, как и для нас? Или же это было совершенно другое чувство? Однако эта деревня, вероятно, связана с Морганой. Статуя чем-то напоминает мне её. Ха, так вот почему выбрали именно это место. Рыцарь криво улыбнулся. Вряд ли она хотела спасти её. Моргана ненавидела короля. Кажется, она и Мордред плели какой-то заговор. Конечно, после её гибели ненависть стала бессмысленной, но я на тот момент был уже мёртв, поэтому мало что знаю. Мне было известно, чем закончилась легенда о короле Артуре. Битва при Камлане. Король Артур сразил рыцаря-предателя Мордреда, но получил смертельное ранение и отдал святой меч верному рыцарю Бедиверу. Существовало довольно много версий этой самой знаменитой легенды во всей Британии. В одной из них описывается появление трёх фей, среди которых была Моргана. Учитель мягко покачал головой. «Я понятия не имею, о чём тогда думала Моргана. Если вам это неизвестно, то мне и подавно. Однако, какими бы ни были её мысли, она оставила после себя искру. Эта искра передавалась из поколения в поколение и спустя тысячелетия обрела воплощение». В этот момент учитель на секунду замолк. В результате появилась Грей. Разговор вновь неизбежно переключился на меня. Однако в этот раз я не особо удивилась. Учитель повернулся к старому стражу могил. «А вы что скажете, Берзак Блэкмор?» «От своего предшественника я знаю лишь про правила деревни. Они всегда передавались от одного стража другому, включая то, что касается Чёрной Мадонны. Вы про те самые четыре правила?» «Четыре правила деревни. Первое — помолиться статуе Чёрной Мадонны по прибытии в деревню. Второе — не выходить на улицу ночью. Третье — не подходить к кладбищу в одиночку. Четвёртое — кладбище можно посещать в составе группы, однако приближаться к болоту запрещено». Разумеется, я их помнила. Учитель переспросил на всякий случай, а Берзак со всей серьёзностью кивнул. «Да, когда кто-то нарушает эти правила, я узнаю об этом с помощью магической метки Стражей Могил. Эта часть ещё не была пересажена Грей». «А, я прикрыла правую руку». «Да, они назывались и работали одинаково, но магическая метка Стражей Могил кладбища Блэкмор очень сильно отличалась от метки магов. Новая магия в неё не вплеталась, но она практически не отторгалась, из-за чего её можно было пересадить любому, даже мне, забыв про кровное родство. В плане использования она в основном предназначалась лишь для управления Аддом. Я только что узнала, что с её помощью ещё можно было следить за деревней, но не считала это чем-то поразительным. Однако... Учитель? Четыре правила. Пробормотал он, прижав пальцы ко лбу. Первое. Нужно помолиться статуе Чёрной Мадонны. Если так, то... Затем он пальцем нарисовал в воздухе окружность. У меня возникло смутное ощущение, что это была надежда деревни. Небольшая выемка находилась в том же месте, что и на карте, и я слегка удивилась тому, что это сохранилось у меня в голове. «Не ходить на кладбище в одиночку, по сути, означает, что тебя должен сопровождать страж могил». «Да, можно и так сказать», — согласился Берзак. «Когда это... Нет. На кого это повлияет в данной ситуации?» Учитель склонился и замолчал. Когда он так размышлял, то почти ни на что не реагировал. Он словно запирался в чертогах разума, вкладывая все свои умения и ум в решение сложной загадки. Его нельзя было назвать компетентным магом в сравнении с другими, однако в плане знаний и мыслительных способностей он едва ли кому-то уступал. Возможно, другой маг посмеялся бы над этим, назвал тщетными усилиями, но такова была отличительная особенность моего учителя. Поэтому не мешало ему, Берзак и рыцарь тоже хранили молчание. «Грей!» Спустя какое-то время учитель назвал моё имя. «Да, я здесь». «Ты хочешь встретиться с разумом короля Артура, верно?» «Раз так, поможешь мне кое с чем?» Услышав его просьбу, я невольно заморгала. «Конечно. Но вы точно хотите возложить это на меня?» «Лучше тебя никого нет. Будет гораздо эффективнее, если ты сделаешь ты, а не я. Рискованно, да. Но только так мы сможем продвинуться дальше». Я сглотнула, услышав слово «рискованно». Учитель часто оказывался в опасных ситуациях, из-за чего его способность замечать риски заметно улучшилась. Насколько опасной была задача, если учитель вынес такое суждение? Несмотря на это, я кивнула. «Поняла. Что бы ни произошло, я не должна отказывать учителю в просьбе. Я не знала, насколько это было опасно или почему он попросил именно меня, но мне нечего было возразить. Единственное, за что я не смогла бы себя простить, это неспособность помочь моему учителю. Однако если я скажу ему об этом, то только всё усложню». Когда я молча сделала свой выбор, храм внезапно озарила вспышка света. Нет, это точно была именно она. Несмотря на сияние, свет существовал лишь в наших головах. Однако мы знали, что это был за луч света. Это... Не успев оправиться от потрясения, мы в панике выбежали из храма. И увидели то, во что сложно было поверить.